Глава вторая. Махатмы и Агни-йога о погибшей планете. Во времена написания тайной доктрины и писем Махатм сведения о гибели прежней планеты человечества еще не выдавались. Описанная в тайной доктрине эволюция земного человечества изложена во многом общей начальной схемой, с умалчиванием о более сложном факте, когда ряд этапов этой эволюции проходил не на одной планете, а на нескольких. Используются такие слова, как «предположим», «скажем». Предположим, что подобный процесс имел место в лунной планетной цепи. Предположим, снова, ради довода. Приводя рисунок общей схемы, говорится, этот рисунок грубо изображает развитие человечества на планете, скажем, на нашей Земле. Сама Блаватская не акцентировала внимание на погибшей планете, лишь косвенно в тайной доктрине сообщалось о неком космическом катаклизме, имевшем место до возникновения Земли. Цитата. В Шатапатха Брахмана утверждается, что пахтание Молочного океана произошло в Сатья-юге в первый век, непосредственно следовавший за потопом. Но так как ни Ригведа, ни Ману, предшествовавшие потопу Вайвасвата, потопу всей массы четвертой расы, не упоминают этот потоп, то, очевидно, здесь подразумевается не великий земной потоп и не тот, который унес четвертый материк Атлантиду. Это пахтание относится к периоду, предшествовавшему образованию Земли, и находится в прямой связи с другой всемирной легендой, различные и противоречивые версии которой завершились в христианской догме войны в небесах и в падении ангелов. Если тщательно сравнить описания, встречающиеся в различных халдейских легендах и в экзотерических трудах других народов, будет найдено, что все они совпадают с ортодоксальными повествованиями, данными в бравинских книгах. И можно заметить, что тогда как в первом изложении о потопе нет еще Бога или смертного на земле, когда Ману Вайвасвата причаливает в Химавату, то во втором изложении семи риши дозволено сопровождать его. Таким образом указывается, что тогда как некоторые описания относятся к сидеральному и космическому наводнению, предшествовавшему так называемому земному творению, другие повествуют о потопе на земле. В Шатапатха Брахмана Ману видит, что наводнение унесло все живущие твари, и лишь он один был оставлен, то есть лишь семя жизни осталось от предыдущего разложения. Это есть гибель прежней планеты человечества. В Махабхарате, повествующей лишь о земном наводнении, просто сказано о геологическом катаклизме, который унес почти всю четвертую расу, чтобы дать место пятой. Аллегория, представляющая Сома, Луну, как созданного девами посредством пахтания океана жизни, пространство в другой Манвантаре, то есть до зарождения нашей планетной Солнечной системы, и миф, изображающий Риши, даящих Землю, тельцом которой был Сома Луна, имеют глубокое космографическое значение, ибо это была не наша Земля, которую доили, также и тельцом была не наша Луна. Сама Блаватская писала, что наша Земля никогда не входила в число семи священных планет древних, хотя в экзотерической, популярной астрологии считается, что Земля замещает тайную планету, утерянную для астрономии, но хорошо известную посвященным. Действительно, Земля не входит в число семи астрологических планет, и действительно она в каком-то смысле замещает утерянную планету. В 1935 году Елена Ивановна Рерих осторожно заметила в письме одному из своих корреспондентов: «Ибо истинно в основе и судьбе нашей планеты лежит величайшая космическая драма. Если почуете ее сердцем, если чувство знания подскажет вам приблизительную истину, я открою ее вам. Но прошу никому об этом не говорить. Намек даю только вам». В письме 1938 года Елена Рерих, вероятно, впервые косвенно упоминает о приходе нашего человечества с разрушенной планеты. «Разнообразие видов природы нашей планеты зависит именно от духов, привлеченных из других миров и даже систем. Ибо при взрывах того или иного мира, планеты, астральная сфера ее притягивается иногда к орбите планеты, находящейся в другой солнечной системе. Со времени появления текстов Агни-йоги начался процесс практического освоения знаний, ранее сообщенных в письмах Махатм и тайной доктрине Блаватской. Наступило время открыться тайнам Луны и тайне происхождения земного человечества. О насущной необходимости такого раскрытия ранее запечатанного знания в сентябре 1932 года было сказано. В письмах, переводимых письма Махатм, можно видеть, насколько наше руководство того времени было дальше от всех земных действий, совершавшихся по высшему плану. Закон свободной воли не разрешает приближаться к ближайшим действиям, но сейчас условия планеты изменились, нормы закона напряжены. Мы должны изыскать меры близкого руководства, бережно напрягая сущность свободной воли. Этим задача очень осложняется. Пришло время, когда самое, казалось бы, отвлеченное становится в цепь событий. Человек познал многие положения и тем утончил суждение свое.